хотя бы отчасти приоткрыл правду о России. Карамзин Николай Михайлович. Родился 1-го, 13-го по новому стилю, декабря 1766 года, село Михайловка, Бузулукский уезд Симбирской губернии. Умер 22 мая, 4 июня по новому стилю, 1826 года, Санкт-Петербург. Похоронен на Тихвинском кладбище, ныне некрополь мастеров искусств, Александра Невской лавры в Санкт-Петербурге. Третьим знаменитым российским императорским историографом после Миллера и Щербатова стал поволжский дворянин Карамзин. Детство его прошло в одной из симбирских деревень и в самом Симбирске, где он воспитывался в пансионе Фовеля. Затем воспитание и образование продолжилось уже в Москве в дворянском пансионе профессора Шадена и в Московском университете. Профессора Московского университета в то время, однако, знаниями еще не блистали, и статус профессора был достаточно низок. В 1781-84 годах Карамзин служил в лейб-гвардии Преображенском полку, из которого вышел в отставку в чине поручика. Выступать в печати стал с 1783 года. С 1785 года постоянно жил в Москве, где сблизился со знаменитыми московскими масонами Новиковым, Гамалеей, Кутузовым. Сам стал масоном. Бердяев писал в «Русской идее»: «Масонство было у нас в XVII веке единственным духовно-общественным движением, значение его было огромно. Первые масонские ложи возникли еще в 1731-32 годах. Лучшие русские люди были масонами». Главным масоном был Новиков. Занимались они просветительством. После 4 лет жизни в Москве Карамзин с целью пополнить свои университеты отправился в путешествие по Европе. Побывал в Германии, Швейцарии, Франции, Англии. Встречался с Кантом в Кёнигсберге, Гердером в Веймаре. В Париже в Национальном собрании слушал Мирабо и Робеспьера. Больше года Карамзин колесил по Европе, и когда вернулся в Москву в 1790 году, то выступил на литературном поприще уже в качестве ведущего журналиста и писателя. С масонами к тому времени Карамзин порвал. Пути разошлись. В 1792 году Новиков был отправлен на 5 лет в Шлиссельбургскую крепость. Карамзину предстояла блистательная карьера придворного историографа. 1792 год – год репрессий не только во Франции, но и в России. Не только с Новиковым расправилась Екатерина II, но и со многими другими. И, как отмечал Милюков, среди всеобщего молчания, вызванного репрессией, только один голос в русской журналистике раздался в пользу милости к жертвам. Голос этот принадлежал Карамзину. В основанном им московском журнале Карамзин напечатал свою знаменитую «Оду к милости», в которой напомнил Екатерине, что «доколе милостью пребудешь, дотоле будешь свято чтима». «Тот трон навек не потрясается, где он любовью бережется». На всю Россию Карамзин был единственным, кто выразил сочувствие Новикову. Видимо, за эту оду журнал был закрыт. Однако за 1791-92 годы Карамзин успел опубликовать в нем целый ряд своих произведений, сделавших ему имя. В первую очередь это «Письма русского путешественника» и «Повесть «Бедная Лиза». Иванов Разумник, автор трехтомной истории русской общественной мысли, писал: «Письма русского путешественника начинают собою XIX век в русской литературе, создают эпоху». Неистовый отец русской интеллигенции Белинский отмечает: «Карамзин явился преобразователем языка и стилистики, начал писать языком общества». И опять Иванов Разумник: «В письмах Карамзин впервые заговорил разговорным языком интеллигенции своего времени. Только с этих пор стало возможным общественное значение литературы». Напомню, Пушкин говорил уже языком Карамзина, а литература и история стали для Пушкина потребностью, конечно, тоже не без влияния Карамзина и его произведений. Карамзинскую Лизу сравнивали с шекспировской Офелией. Отход Карамзина от масонов после катаклизмов французской революции 1789 года, свидетелем которой он сам был, означал его переход на позиции, которые исследователи часто определяют как предславянофильские. Разгром масонов Екатериной II лично Карамзина не коснулся. С 1795 года он живет на деньги, зарабатываемые литературным трудом. Уже в 1803-4 годах он издал свое первое собрание сочинений в 8 томах. Ему не было еще и 40 лет. С января 1802 по декабрь 1803 года два раза в месяц под редакцией Карамзина выходил журнал «Вестник Европы», частный журнал. От «Вестника Европы» Карамзина идет русская традиция толстых журналов. Журнал имел значительное по тем временам, да и по нынешним, количество подписчиков – 1200. Журнал был литературно-политическим. Итак, к 1803 году Карамзин окончательно сложился как поэт, писатель, политический мыслитель просветительского толка. В сентябре 1803 года Карамзин обратился к товарищу министра народного просвещения Муравьеву с просьбой ходатайствовать перед Александром I об официальном назначении историографом. Через месяц Карамзин получил этот пост. Интерес к истории у Карамзина зародился еще во время заграничного путешествия. Не зря встречался с Гердером. Одну из самых своих заветных мыслей – «Все народное – ничто перед человеческим. Главное дело быть людьми, а не славянами. Что хорошо для людей, то не может быть дурно и для русских, и что англичане или немцы изобрели для пользы, выгоды человека, то мое, ибо я человек», высказанную еще в письмах путешественника, Карамзин вынес от него. В 1793 году относительно занятий историей у Карамзина были достаточно скромные планы. «В тишине уединения я стану разбирать архивы древних литератур, буду учиться, буду пользоваться сокровищами древности, чтобы после приняться за такой труд, который мог бы остаться памятником души и сердца моего, если не для потомства, о чем думать не смею, то, по крайней мере, для малочисленных друзей моих и приятелей», писал он в заявлении для публики о прекращении издания московского журнала. Журнал имел 300 подписчиков, население России составило 40 миллионов человек. Образцы для Карамзина: Тацит, Юм, Робертсон. Еще в Париже в 1790 году Карамзин утверждал: «Говорят, что наша история сама по себе менее других занимательна. Не думаю. Нужен только ум, вкус, талант. Можно выбрать, одушевить, раскрасить, и читатель удивится, как из Нестора, Никона и прочих могло выйти нечто привлекательное, сильное, достойное внимания не только русских, но и чужестранцев. У нас был свой Карл Великий, Владимир, свой Людовик XI, царь Иоанн, свой Кромвель, Годунов и еще такой государь, которому нигде не было подобного, Петр Великий. Время их правления составляет важнейшие эпохи в нашей истории и даже в истории человечества. Эти слова уже концепция его будущей истории государства российского. С назначением историографом произошли изменения и в личной жизни Карамзина. Он женился на внебрачной дочери князя Вяземского, 24-летней Екатерине Андреевне Колывановой. Первой женой Карамзина была Елизавета Ивановна Протасова. На ней Карамзин женился в 1801 году, а в 1802 году она умерла, оставив Карамзину годовалую дочь Софью. До 1801 года у Карамзина был многолетний платонический роман со старшей сестрой Елизаветы Настасьей Ивановной Плещеевой. Роман был мучителен для обоих. Многое в жизни мужчин зависит от женщины, которая рядом. Карамзину было 48 лет. Начиналась новая жизнь. Новая жена родила Карамзину 3 дочерей и 4 сыновей. 2 дочери и 1 сын умерли в детском возрасте. 1803-16 годы стали наиболее продуктивными в жизни Карамзина. Также, как регулярно рожала жена, так же регулярно пеклись тома истории государства российского Карамзина. А написать книгу потруднее, чем родить. Карамзин буквально постригся в историки. 1805 год — готов первый том. 1806 год — готов второй том. 1808 год — готов третий том. Александр I не прогадал, назначив историографом Карамзина. Карамзин оказался не только первоклассным писателем, но и историком, наш русский Тацит. К 1811 году закончен уже 5-й том. Один из лучших в мире специалистов по Карамзину, Лотман, писал: «Самостоятельно и с помощью ряда сотрудников и помощников Карамзин открыл ценнейшие документальные материалы, 2 списка Суздальской летописи, Лаврентьевскую, Пушкинскую и Троицкую, сгоревшую в 1812 летописи, 2 списка Волынской, Хлебниковскую и Ипатьевскую, синодальную рукопись Кормчей книги, 13 век, древнейший список Русской правды, вопросы Кирика Нифонту, судебник Ивана Грозного, большое число грамот и литературных документов и неиспользованных прежде иностранных известий». Счастливая находка Ипатьевской летописи заставила Карамзина совершенно пересмотреть уже почти готовый 5-й том, который удалось закончить лишь в 1811 году. Как видим, Карамзин не только хорошо писал, но и знал, где и как найти, как оценить нужные для исторического исследования источники, неоценимые для историка качества. В 1810 году произошло еще одно важное событие в жизни Карамзина. Он познакомился с сестрой царя, великой княгиней Екатериной Павловной, и в марте 1811 года подал Александру I по инициативе Екатерины Павловны трактат, вошедший в историю как «Записка о Древней и Новой Руси». Впервые был опубликован в Берлине в 1861 году, а в России полностью только в 1900 году. В записке историк подверг яростной атаке либеральные реформы, проводимые графом Михаилом Спиранским, ближайшим советником Александра I. В итоге этой записки и других интриг противников Спиранский был отправлен в ссылку. Записка буквально крик души Карамзина. Эпиграфом он поставил библейское: «Не есть льсти в языце моем» Псалом 138. И начало 50-страничного трактата тоже монументальное. «Настоящее бывает следствием прошедшего. Чтобы судить о первом, надлежит вспомнить последнее. Одно другим, так сказать, дополняется, и связи представляются мыслям яснее». И далее емко, веско, афористично Карамзин излагает свое видение причин и следствий, и последствий, и что делать надобно. А язык... Язык Петрарки. Сделалось чудо. Городок, едва известный до XIV века, от его презрения к его маловажности, долго именуемый селом Кучковым, возвысил голову и спас Отечество. Да будет честь и слава Москве. Далее он отмечает характерную русскую черту, которая всегда поражала и поражает сейчас иностранцев, в том числе братьев-славян. Кроме злодеев, ознаменованных в истории названием опричнины, все люди, знаменитые богатством или салом, ежедневно готовились к смерти и не предпринимали ничего для спасения жизни своей. Этакий восточный фатализм. Карамзин выделяет Иоанна I, Иоанна III, которые, можно сказать, из ничего воздвигали державу сильную и, что не менее важно, учредили твердое в ней правление единовластия. Отмечает, что царствование Романовых Михаила, Алексея, Федора способствовало сближению россиян с Европою, а цель Петра — не только новое величие России, но и совершенное присвоение обычаев европейских. И далее знаменитое карамзинское горькое обвинение. «Мы стали гражданами мира, но перестали быть в некоторых случаях гражданами России. Виною Петр». Пылкий монарх с разгоряченным воображением, увидев Европу, захотел сделать Россию Голландией. Тайная канцелярия день и ночь работала в Преображенском. Пытки и казни служили средством нашего славного преобразования государственного. Утаим ли от себя еще одну блестящую ошибку Петра Великого? Разумею, основание новой столицы на северном крае государства. Сколько людей погибло, сколько миллионов и трудов употреблено для приведения в действие сего намерения. Можно сказать, что Петербург основан на слезах и трупах. Деспотизм Петра плох, но плохо и анархия, воцарившаяся после его смерти. Не прославилась никакими деяниями ума государственного и царствование дочери Петра, Елизаветы, возведенной на престол величайшей в мире империи лекарем-французом и несколькими пьяными гренадерами. Только Московский университет и оды Ломоносова остаются красивейшими памятниками всего времени. При Елизавете, отмечает Карамзин, двор стал переходить с немецкого языка на французский. Вспоминается Вольтер, который написал в Берлине: «Я живу здесь, как во Франции, все говорят по-французски, немецкий только для солдат и лошадей». Россия шла в своей вестернизации курсом Петра. Екатерина II была истинной преемницей величия Петрова и второй образовательницей новой России. Главная цель сей незабвенной монархини состоит в том, что смягчилось самодержавие, не утратив силы своей. Исчез у нас и дух рабства, по крайней мере, в высших гражданских состояниях. Екатерина очистила самодержавие от примесей тиранства. Еще один афоризм Карамзина. Петр удивил Европу своими победами. Екатерина приучила ее к нашим победам. Но вот пришел Павел, который героев, приученных к победам, учил маршировать, отвратил дворян от воинской службы. Презирая душу, уважал шляпы и воротники. Когда пришла весть о его смерти, в домах, на улицах люди плакали от радости, обнимая друг друга, как в день светлого воскресенья. 25 страниц, половина записки посвящена царствованию Александра. Все россияне были согласны в добром мнении о качествах юного монарха. Он царствует 10 лет, и никто не переменит о том своих мыслей. Позиция самого Карамзина – просвещенный консерватизм и защита неограниченной монархии. Он перечисляет ошибки людей, которым Александр доверил проводить реформы. Не те люди. Вот Петр умел подбирать способных людей. Указывает, что главный реформатор Европы, Наполеон, теперь враг России. Эти люди наделали массу политически важных ошибок. Тильзитский мир с Наполеоном – важнейшее следствие этих ошибок. Карамзин пишет: «Мы завоевали Финляндию. Пусть «Монитор», французская газета, славит сие приобретение. Знаем, чего оно нам стоило, кроме людей и денег». И далее важное утверждение. Государству для его безопасности нужно не только физическое, но и нравственное могущество. Жертвуя честью, справедливостью, вредим последнему. Мы взяли Финляндию, заслужив ненависть шведов, укоризну всех народов. Написано как бы и для всех последующих властителей России вплоть до Владимира Путина. Ради сомнительного союза с Наполеоном пожертвовали нравственным достижением великой державы. Карамзин критикует доказательно, много, с красочными примерами. Каковы ныне большей частью губернаторы? Люди без способностей и дают всякой неправдой наживаться секретарям своим или без совести и самими наживаться. Не выезжая из Москвы, мы знаем, что такой-то губернии начальник — глупец и весьма давно, такой-то грабитель и весьма давно. Общий вывод записки. Скажем ли, повторим ли, что одна из главных причин неудовольствия россиян на нынешнее правительство есть излишняя любовь его к государственным преобразованиям, которые потрясают основы империи и коих благотворительность остается доселе сомнительной. Император одобрил эту фронтальную атаку Карамзина на Спиранского, которого в 1812 году отстранили от всех должностей. Историк же был приглашен жить в Ванечковом дворце в Петербурге, стал дворцовым фаворитом. Но началась Отечественная война 1812 года. Одним из последних Карамзин покинул пылающую Москву. 1813 год он провел в Нижнем Новгороде. Последние 10 лет жизни Карамзина прошли в столице. В 1818 году были опубликованы первые 8 томов его знаменитой «Истории государства российского». Огромный тираж по тем временам и почти по нынешним в 3000 экземпляров разошелся в один месяц. Потребовалась допечатка. Успех у публики. Милости от царя. Чин статского советника, орден святой Анны первого класса. 9-й том вышел в 1821 году, был целиком посвящен времени Иоанна Грозного. Описание его тирании было потрясающим. С выходом этого тома за Карамзиным утвердился почетный титул «Наш Тацит». В 1824 году вышли 10 и 11 тома. Карамзин получает чин действительного статского советника. Все складывалось куда как счастливо. Но в ноябре 1825 года неожиданно умер в Таганроге благодетель, 48-летний Александр I. Его смерть потрясла Карамзина. Еще одна большая неприятность — восстание декабристов месяц спустя, 14 декабря. Карамзин был на Сенатской площади, простудился и уже не оправился. Умер на 60-м году жизни. Последний, 12-й том истории государства российского вышел уже посмертно. Конечно, главная идея его государства российского была монархической. Все-таки придворный историограф. В черновиках Ключевского сохранилась такая оценка знаменитого историка Карамзина и его труда. «Он не объяснил и не обобщил, а живо писал, морализовал и любовался». Хотел сделать из истории России не похвальное слово русскому народу, как Ломоносов, а героическую эпопею русской доблести и славы. Конечно, он много помог русским людям лучше понимать свое прошлое, но еще больше он заставил их любить его. В этом главная заслуга его труда перед русским обществом и главный недостаток его перед исторической русской наукой. Это действительно так. История государства российского – более литературное произведение, но примечания к ней, составленные Карамзиным и по объему равные самому литературному тексту истории, это как бы самостоятельный и очень ценный исторический труд, не потерявший своего значения и до ныне. Для профессиональных историков важны именно эти примечания. Что касается рядового читателя, то можно только пожелать любой стране, чтобы ее история была написана пером Карамзина. Когда в 1818 году вышли первые 8 томов истории Карамзина, Пушкин лежал больной. Позднее он писал: «Я прочел их в своей постели с жадностью и со вниманием. Все, даже светские женщины, бросились читать историю своего отечества, дотоле им неизвестную. Древняя Россия казалась найдена Карамзиным, как Америка Колумбом. Углубляя эту мысль Пушкина, а заодно и Ленина, о том, кто кого разбудил, можно сказать, что история Карамзина дала мощный импульс молодым русским офицерам, пробудила их интерес к истории своей страны и, главное, к ее судьбе. В результате в истории России появилось одно из самых ее замечательных явлений – декабристы. Самая же знаменитая фраза Карамзина часто цитируется и поныне прессой, политиками. «Русский менталитет с веками не меняется». Карамзин сказал, «Если бы ответить одним словом на вопрос, что делается в России, то пришлось бы сказать «крадут». Самая известная эпиграмма на Карамзина принадлежит Пушкину. В его истории изящность, простота доказывают нам без всякого пристрастия необходимость самовластия и прелести кнута. Самую яркую и справедливую оценку Карамзину дал французский маркиз Астольф де Кюстин, побывавший в России в 1839 году. Вот эпитеты, которые он прилагает к имени историка: льстивый, робкий. И все-таки в его истории хотя бы отчасти приоткрыта правда о России. Кюстин писал, как не робок Карамзин, чтение его книги поучительно, ибо, несмотря на всю осторожность историка, несмотря ни на его русское происхождение и предрассудки, привитые воспитанием, книга эта написана честным пером. Господь призвал Карамзина отомстить за поруганных соотечественников, быть может, помимо его и их воли. Не допускай он этих недомолвок, в которых я его упрекаю, ему не позволили бы писать. В этой стране честность кажется бунтом. Имя Карамзина привлекло ведущих мировых историков и литературоведов. О нем писали в США Ричард Пайпс и Марк Раев, в СССР Юрий Михайлович Лотман и Натан Эйдельман, немецкие исследователи. В самиздате была широко известна статья Раисы Борисовны Лерт «Трактат о прелестях кнута». Имя Карамзина таким образом не было забыто, но его история государства российского в самом СССР находилась под негласным запретом, и только в конце 1980-х годов, когда советская власть подходила к своему краху, журнал «Москва» опубликовал этот труд Карамзина. С тех пор он переиздается почти ежегодно. Литература. Бердяев Н.А. «Русская идея. Основные проблемы русской мысли XIX века и начала XX века. О России и русской философской культуре. Философы русского послеоктябрьского зарубежья. Москва, 1990 год». Милюков П.Н. «Очерки по истории русской культуры» в трех томах, том 3, «Национализм и европеизм», Москва, 1995 год. Иванов Разумник, Р.В. «История русской общественной мысли» в трех томах, том 1, Москва, 1997 год. Лотман Ю.М. Карамзин Николай Михайлович. «Русские писатели 1800-1917 годов». Биографический словарь, том 2, Москва, 1992 год. Карамзин Н.М. Письма русского путешественника. Москва, 1988 год. Карамзин Н.М. О древней и новой России. Карамзин Н.М. История государства российского. Книга вторая. Москва, 2002 год. Ключевский В.О. Н.М. Карамзин. Ключевский В.О. Исторические портреты. Деятели исторической мысли. Москва, 1990 год. Вернадский Г. Русская историография. Москва, 1998 год. Кюстин Д. Астольф. Россия в 1839 году. Том 2. Москва, 2000 год. Политический дневник. 1965-1970 годы. Амстердам. Фонд имени Герцена. 1975 год.